Репутация человека нарабатывается годами. Разумные люди старательно выстраивают ее, прекрасно понимая, что имя дает вес, положение в обществе, авторитет. Репутация складывается из громких поступков и случайных мелочей, из продуманных шагов и неожиданных срывов. Репутация – портрет, на который ориентируются окружающие. Ведь это так просто – не узнавать человека, не тратить время на общение с ним, а просто послушать, что говорят о нем другие. Узнать о его репутации. Разумеется, портрет в каждом случае будет свой. Кто-то видит в человеке друга и готов прощать ему любые поступки, находя объяснение и подлостям, и жестокостям. Враги, наоборот, описывают каждый его шаг с отрицательной стороны, находя корыстные мотивы даже в благотворительных акциях. И лишь немногие способны смотреть на людей ровно, так как они того заслуживают. Для этих последних слово «репутация» не значит ничего. Они рассматривают не прошлое, а настоящее, холодно оценивая поступки старого в контексте реальной ситуации. Они способны сложить из частного цельную картину, проникнуть в самую суть, разобраться и сделать единственно правильный вывод. Таких людей меньшинство. Для всех остальных ты не более чем совокупность дел и высказываний, газетных заметок и мнений окружающих. Не человек, а репутация. И в какой-то момент она начинает диктовать правила поведения. В какой-то момент ты уже не в силах поступать так, как желаешь, а вынужден делать то, что должен. Совершать поступки, которые от тебя ждут. Поддерживать свою репутацию. Очень немногие позволяют себе пренебрегать ею. Доктор Максимилиан Кауфман, директор московского филиала СБА, славился тем, что никогда не прощал своих врагов. Хорошо это или плохо, вопрос другой. Но за те 20 лет, что он охранял анклав, мертвый сумел донести до всего мира простую мысль. Тому, кто покусится на Москву, пощады не будет. Дознаватели Кауфмана с маниакальным упорством изучали все детали вражеских атак. Вынюхивали самые слабые следы, самые тонкие связи. Находили всех, кто был причастен к операции против анклава, и жестоко наказывали. Неважно, сколько времени прошло после атаки, доктор был злопамятен. Непосредственных исполнителей старались взять живыми, чтобы подвергнуть безжалостным пыткам. Вычислялись и истреблялись заказчики. Не забывались и мелкие сошки. Всех, кто так или иначе помогал врагам Кауфмана, ожидало возмездие. На первых порах прямолинейность Макса лишь ухудшила ситуацию. Две террористические организации объявили награду за его голову. В течение года в Сити прогремели 5 взрывов, унесших жизни 700 людей, а лучшие ломщики выстраивались в очередь, чтобы наказать тупого солдафона. Общественность выражала крайнее недовольство, боссы корпораций морщились, в Цюрихе подбирали новую кандидатуру на пост директора. А мертвый продолжал упрямо гнуть свою линию. Если мои действия вызывают агрессивную реакцию, значит, я был недостаточно тверд. Обе группировки, осмелившиеся на опереточные шаги, были ликвидированы в течение 1,5 лет. Преданные лично Кауфману головорезы из отдела прямых переговоров путешествовали по всему миру, вычисляя и уничтожая его врагов. Набравшиеся опыта московские машинисты научились работать против самых лучших ломщиков, пресекая попытки проникновения в сеть на самых ранних стадиях. Взрывы прекратились, общественность успокоилась, ломщики присмирели, корпорации вздохнули с облегчением. В Москве стало безопасно, и благодарить за это следовало ругаемого всеми мертвого. Разумеется, настолько далеко великодушие верхолазов и общественности не распространялось. Благодарить доктора Кауфмана никто не собирался. Его продолжали считать недалеким солдафоном, слишком просто воспринявшим приказ обеспечить безопасность. В некоторых информационных каналах над ним даже посмеивались. Но все сходились во мнении, что пост директора следует пока оставить за ним. И никто не обратил внимания на то, что все попытки действовать по рецептам мертвого неизменно проваливались. Никто не подумал, что для победы над врагами требуется гораздо больше ума, хитрости и воли, чем для переговоров с ними. Никто не знал, что большую часть статей, в которых едко высмеивались ограниченные способности туповатого директора СБА, Максимилиан Кауфман редактировал лично. Мертвый хорошо знал людей. Но была одна история, которая никак не вязалась со светлым образом прямого, как гвоздь служаки, всегда идущего по следу до конца. Был один человек, ломщик под ником Чайка, который атаковал анклав Москва и остался в живых. А если быть более точным, Кауфман оставил его в живых. В той операции Чайка не играл главной роли. Он был всего лишь одним из трех помощников знаменитого каскада. Обычный промышленный шпионаж. Ломщики пытались слить секретные разработки Хруничева по заказу Амарского Эмирата. Закончился кровавой бойней. Каскада взяли живым и долго интервьюировали в подвалах Пирамидома. Двух его помощников безы настигли в течение дня и расстреляли прямо на улицах, как оказавших сопротивление. А вот Чайке удалось вырваться. Он бежал, петлял, заметал следы. Он забился в самый дальний уголок анклава Рио и два дня не выходил из надежной норы. Но голод выгнал Чайку из убежища, заставил выйти на улицу, чтобы там, у вонючей забегаловки, торгующей соевым супом, понять, что безы рядом. Чайка навсегда запомнил липкий страх, сиропом расползающийся по телу. Ноги отказались идти, руки повисли плетьми, а в голове крутилась всего одна мысль. Конец. Он не просто чувствовал, знал, что они рядом. Чайка сел прямо на тротуар и горько заплакал, ожидая выстрела в голову. Плакал, не замечая удивленных взглядов, изредка бросаемых в его сторону из безучастной толпы прохожих. Плакал, прощаясь с жизнью. А потом ощущение ужаса пропало. Не ушло со слезами, не закончилось вместе с истерикой, а просто исчезло. Прекратив поток слез и заставив прийти в себя, Чайка понял, что безы ушли. Почему? Что побудило мертвого оставить его в живых? Он задавал себе этот вопрос тысячи раз, но так и не смог придумать внятный ответ. Он пытался забыть ту историю, но рано или поздно вспоминал каскада, и все начиналось заново. Мертвый. Проклятый мертвый! Почему он принял такое решение? Почему поступился принципами? Иногда Чайка просыпался среди ночи. Он едва не сошел с ума. 6 месяцев на успокоительных, в тщетных попытках понять, почему остался в живых. 5 лет в полубезумном состоянии. Чайка с трудом спас свою голову, а его ненависть к Кауфману усилилась многократно. И что бы ни стояло за неожиданным поступком директора московского филиала СБА, Чайка был полон решимости заставить мертвого пожалеть о проявленной слабости. Анклав. Москва. Территория. Шанхайчик. Запретный сад. Жаркий полдень. Никто не любит получать плохие новости. Как и было предписано из Пекина, господин Пу, глава московской триады, организовал встречу Тао без лишней помпы. В шарике полковника ожидал шофер и черный «Опель-менеджер». Мобиль дорогой, но далеко не самый лучший из представительских. Этот выбор полностью соответствовал легенде Тао. С одной стороны, пассажир первого класса Марко Поло не мог пересесть на какой-нибудь «Фольксваген», с другой, полковник не относился к верхолазам, и за ним вряд ли бы прислали автомобиль. Группа телохранителей, которую предусмотрительный Пу отправил в шарик, держалась в стороне. «Рады приветствовать вас в анклаве Москва!» Шофер произнес фразу на безукоризненном кантонском диалекте, почтительно склонился и распахнул дверцу мобиля. «Надеюсь, путешествие было приятным?» Тао молча кивнул. «Господин Пу ожидает вас в своей резиденции». И опять полковник не счел нужным отвечать. Дождавшись, когда шофер закроет дверцу, Тао с наслаждением вытащил из разъема чужую балалайку, вставил свою и едва слышно вздохнул. В нижнем углу напыленного на глаза наноэкрана появилось сообщение о получении 49 посланий. «Путешествие под чужим именем закончилось. Пора браться за дела». Полковник сфокусировал взгляд на мерцающей в правом верхнем углу звездочке, активизировав тем самым спрятанные в подушечке указательного пальца сенсоры. Дождался появления курсора и, небрежно водя пальцем по подлокотнику сиденья, принялся просматривать почту. Тао не в первый раз приезжал в Москву, а потому совершенно не интересовался окрестностями. Да и что там могло быть интересного? Выбравшись из традиционных заторов шарика, «Опель» сразу же поднялся на 3-й, самый быстрый уровень МКАД, и помчался на юг. Поездка должна была занять и заняла 24 минуты. Китайские кварталы располагались на окраине Москвы, а потому, съехав с Кольцевой, «Опель» сразу же оказался на Каширке Дзе, центральной улице Шанхайчика. Но приятные лица соотечественников и знакомый гомон не привлекли внимания полковника. Он продолжал прослушивать и просматривать сообщения, и вышел из почты, только когда мобиль остановился у пропускного пункта в запретный сад. Закрытую территорию Шанхайчика, вход в которую дозволялся лишь избранным. Изящные ворота, украшенные драконами, были открыты. Полковника ждали. Но шофер все равно притормозил, чтобы охранники смогли заглянуть в салон. И только затем очень медленно повел мобиль по аккуратным дорожкам сада. Сердце китайских кварталов располагалось в парковой зоне. На его территории находились пруды, по деревьям прыгали белки. И Тао опустил стекло, с удовольствием сменив кондиционированный воздух на мягкую прохладу запретного сада. Изящные беседки на берегу, невысокая пагода, кумирня, джонки на воде. Милый кусочек Поднебесной в варварской стране. Опель остановился у небольшого павильона. Слуга распахнул дверцу, и полковник с должной неспешностью вышел навстречу господину Пу. Есть новости? Нехорошо поднимать серьезные вопросы на первой же чайной церемонии. Но Тао сразу дал понять главе триады, что в первую очередь его интересует дело. Господин Пу все понял правильно, и даже если и был разочарован неделикатным поведением гостя, никак не проявил это внешне. «Новости только плохие, дорогой друг. Увы, только плохие». Полковник удивленно поднял брови. «Операция еще не началась, а у нас появились проблемы?» «К моему глубокому сожалению, не все в этом мире идет так, как мы этого хотим. И даже хорошо разработанные планы иногда дают сбой». Многоречивость господина Пу начинала действовать на нервы. «Что случилось?» — коротко поинтересовался Тао. «Сегодня ночью безы мертвого перехватили курьера с поплавками», — просто ответил глава триады. Полковник блестяще владел собой, а потому не поперхнулся чаем. Но в его черных глазах мелькнуло бешенство. «Как это произошло?» «Курьер находился в последней точке маршрута. Должен был направиться в Шанхайчик и попал в облаву. Безы искали пропавшую жену верхолаза, прочесывали территорию и наткнулись на наши поплавки. Роковая случайность». Минуту Тао молчал, и в комнате висела угрюмая напряженная тишина. Больше всего на свете полковнику хотелось взять изящное фарфоровое блюдце и нехитрым, но эффективным движением убить господина Пу. Тонкие фарфоровые блюдца можно использовать для разных целей. Но бешенство отступило, и к Тао вернулась прежняя рассудительность. Глава триады ни в чем не виноват, он лишь принес плохую весть. Ошибка была допущена раньше, когда принималось решение о транспортировке поплавков по этому каналу. «Вы понимаете, что произошло?» — тихо спросил Тао. «Да», — очень серьезно ответил Пу. «Я все понимаю». Без мощных и скоростных процессоров атака ломщиков была обречена. Только с помощью поплавков можно прорвать защиту внутренней сети и выйти к массивам информации. Проблема заключалась в том, что корпорации жестко ограничивали распространение процессоров, и доставить их в анклав считалось сложнейшим делом. Тао выбрал самый надежный, как ему показалось, путь. Обратился к консорциуму, но даже у лучших контрабандистов мира, оказывается, случались накладки. Дублирующей партии не предусматривалось, и полковник впервые подумал, что тщательно продуманная операция может закончиться провалом. Что означает перехват процессоров? Досадная оплошность? Или противник что-то разнюхал и начал свою игру? Гибель Шинхуна. Проблемы с контрабандистами. Совпадение? Или нас ждут? Требовалось время, чтобы обдумать ситуацию. Но его-то как раз и не было. Поплавки не соевый суп. Их на улице не купишь. А чайка ждать не может. Действия ломщика рассчитаны едва ли не по секундам. Вы уверены, что захват поплавков произошел случайно? «Я не могу быть уверен», — с достоинством произнес господин Пу. «Я рассказываю то, что знаю. О происшедшем стало известно 3 часа назад. Курьер не подал условный сигнал. Мы подключили нашего осведомителя в СБА, который сообщил, что ночью летучая группа безов, разыскивающая потерявшуюся на болоте Лауру Бельмах, накрыла контрабандистов с поплавками. Курьер погиб». Тон господина Пу показывал, что глава триады крайне удивлен поведением гостя. Тао понял, что переборщил. С такими людьми не следует обращаться, как с подчиненными. Да, триада зависит от военной разведки. Но существовали нормы общения, которых необходимо придерживаться. «Прошу извинить мою резкость», — вздохнул полковник. «Я несколько выбит из колеи». «Я все понимаю, дорогой друг», — — важно кивнул Пу. «Ситуация действительно неудачная». «Вы уже связались с местным менеджером консорциума?» «Его зовут Всадник», — сообщил господин Пу. «Мы направили письмо, но ответа пока не получили. В консорциуме принимают весьма серьезные меры безопасности. Послание может идти довольно долго». «Дни?» «Часы». Тао сжал кулаки и процедил. «Мне нужны поплавки». «Я знаю», — сдержанно отозвался Пу. «И как раз с этим связана еще одна неприятная новость, которую я должен вам сообщить». Как же хорошо было парить на Марко Поло и, попивая коктейль, рассматривать лежащий под ногами анклав. «Чем вы еще хотите меня огорчить?» «Сегодня ночью был совершен дерзкий рейд «Шанхайчик». Мы потеряли лучшего гравера и электролабу, способную производить поплавки. Единственную подобную электролабу». И опять молчание. Не меньше минуты Тао, не мигая, смотрел на золотого Будду, безмятежно улыбающегося в углу, после чего очень спокойным голосом поинтересовался. «И после этого вы уверяете меня, что нападение на курьера с поплавками было случайностью?»